Глава 21. Не в себе. Визит к вертмартскому королю прошел как по нотам. С тем лишь исключением, что запугивать никого не понадобилось, и с самого начала к Алексе относились почтительно и любезно. «Как вы относитесь к тому, чтобы я объявила возможность отправиться к вам для людей любых сословий?» Говоря это, король выглядел так, будто уже мысленно подписывал нужные приказы. В прошлом году урожай был плохим, а в этом из-за набегов лантарий мои министры прогнозируют голод. И, признаться честно, ваше предложение как никогда своевременно. Алекса ужаснулась, представив, как ей сейчас предстоит принять толпы голодных простолюдинов, предоставить им всем жилье. Если дома для всех Альдар как-то сможет наколдовать, то как быть с едой? Так или иначе, вернувшись из Вертмарта, Алекса первым делом проверила запасы в замке и поняла, что если в замке будет жить хотя бы сотня человек, всего, что у них есть, хватит не больше, чем на неделю. Нет, задумка Альдара о том, чтобы сделать север обитаемым, ей нравилась. Но, перейдя к технической стороне воплощения, она начинала попросту хвататься за голову. «Альдархин!» — позвала она, едва закончив ревизию. Волосы слегка растрепались, рукава на платье были закатаны, а подол слегка запачкан мукой. Муж явился практически сразу. На этот раз ни короны, ни вычурного камзола, только рубашка и простые темные брюки. «Я удивлен, что ты обо мне вспомнила», — усмехнулся Ледяной, оглядывая ее с головы до ног. «В каком смысле?» Алекса нахмурилась, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Ты так рьяно взялась за все? Не ожидал бурной деятельности от княжеской дочери». В его взгляде плескалось веселье. «Мне сегодня пришло послание от правителя Огола». Он вытащил из кармана брюк сложенный лист и протянул Алексе. Огол был небольшим вольным княжеством севернее Вертмарта. Вот только что им могло понадобиться. Ей понадобилось несколько раз пробежаться по строчкам, чтобы удостовериться, что она прочитала правильно. «Они хотят встретиться с тобой», — подсказал Ледяной, откровенно наслаждаясь ее ошарашенным видом. «Очевидно, слухи распространяются быстрее, чем сезонные болезни». «Они тоже хотят отправить своих людей к нам». Алекса отчаянно пыталась вспомнить все, что она когда-либо слышала об Оголе, но выходило, что она практически ничего не знала об этом месте. «Но почему?» «Ну, когда выставляешь дело так, что предоставить своих подданных не наказание, а честь, вполне очевидно, что другие страны начинают желать точно такой же чести, чтобы быть как минимум не хуже, а заодно и держать руку на пульсе событий». Пожал плечами дракон. Кажется, он таким исходом событий был совсем не расстроен. А вот Алекса поняла, что еще чуть-чуть, и она просто схватится за голову. «Но как же мы примем их всех? У нас ведь недостаточно всего!» «Всего никогда не бывает недостаточно», — безразлично пожал плечами Ледяной. «Так что перестань думать об этом. Ты мне обещала кое-что интересное». Он протянул к ней руку, и Алекса моментально вспомнила, что действительно обещала Альдару сыграть с ним в его порочную игру. «Мать всеблагая, она ведь совсем забыла об этом». Но разве может она расслабиться и получить удовольствие, если мысли только и заняты тем, сколько мешков муки им понадобится на каждую сотню человек, сколько комнат пустуют в замке и сколько еще территорий вокруг можно использовать? «Прости, Альдар!» Она с извиняющимся видом улыбнулась, пытаясь звучать как можно мягче. «Но сейчас я просто не могу». «Уверена?» Его голос был абсолютно ровным. На лице вновь не проступило ни единой эмоции. Алекса с каким-то отчаянием поняла, что сейчас он просто растворится в воздухе, исчезнет, и она уже попросту не дозовется его ни сейчас, ни через неделю. А если и дозовется, то это вновь будет замороженная рыбина, у которой она не найдет ни тени эмоций. А ведь кажется, что сейчас, когда он рассказывал ей о письме, когда смотрел на нее, на его лице читалось что-то настоящее, живое. «На самом деле нет», — как можно мягче попыталась произнести она и уже сама шагнула к нему, осторожно беря его ладонь в свои. «Но так как заселить север, это была твоя инициатива, то предлагаю прийти к компромиссу». «И что же это?» Казалось, владетелю абсолютно все равно, что она предложит, но Алекса чувствовала, как его рука чуть сжалась. «Как насчет того, чтобы сначала провести урок магии? Ты бы мог устроить мне демонстрацию? Судя по виду, с которым ты это говоришь, ты хочешь что-то конкретное». Она не поняла, спрашивает он или утверждает, но на всякий случай ответила. «Кое-что, что поможет обеспечить переселенцев. Ну, вообще нужно многое. Даже теплая одежда, потому что я уверена, у них ее не будет. Никто не представляет, насколько холодно может быть здесь для обычных людей. Да и кроме того, это угол ближе всех к северу, и письма оттуда идут быстро. Что, если через пару дней нас завалят такими?» Стоило подумать об этом до того, как расставлять акценты. Повелитель Севера криво улыбнулся. «Как я и сказал, между великой честью и наказанием разница всего лишь в том, как ты это подала». «Это значит нет или да?» «Это значит...» Глаза льдинки коварно блеснули. «Что ты получишь все, что только захочешь, но...» Ледяной замолчал, очевидно, нагнетая интригу. Когда пауза затянулась, Алекса не выдержала и все же спросила. «Ну что?» Ледяной чуть приподнял одну бровь и невозмутимо произнес: «Но ты будешь создавать все, что тебе нужно, сама». «То есть? Прямо из воздуха?» Растерялась Алекса. «Разве я способна на это?» «Если нет, то все, кто придет на север, умрут от голода», — пожал плечами мужчина. «Ты ведь шутишь?» — на всякий случай уточнила княжна, нервно теребя край платья. «Не может быть, чтобы ты намеревался принести всех в чистое поле и бросить». «Я похож на балагура-шутника?» Лицо Ледянова было беспристрастно, и по почти полному отсутствию мимики ничего определенного сказать было нельзя. «У всех разное чувство юмора», — попыталась смягчить его княжна. Альдар ничего не ответил, лишь молча рассматривая свою жену. В какой-то момент Алекса не выдержала этого взгляда, начав ерзать на месте и в конце концов, прижав ладони ко лбу, воскликнула. «Хорошо, я готова учиться. Надеюсь, вещи, которые я создам, если создам, конечно, никого не убьют и не покалечат». Попыталась отшутиться она, но только еще больше себя накрутила. Ледяной шагнул к ней, оплетая рукой ее талию, наклонился, коснувшись кончиком носа ее щеки. Алекса слышала, как громко бьется сердце, чувствовала, как тело послушно откликается на прикосновение повелителя Севера, как подгибаются коленки. Магия, взвившаяся вокруг, была как нельзя кстати. Обдавшая лицо волна холода помогла собраться. Когда они спустя несколько секунд оказались во дворе, княжна уже твердо стояла на ногах. «Итак, что я должна делать?» Глубоко вздохнув, она попыталась стать предельно собранной. «Смотря что ты хочешь получить». «Может быть, начнем с чего-нибудь простого? Разве не должно быть методики? Сначала мы лепим комочки из снега, затем ставим их друг на друга, а потом весело водим вокруг снеговиков хоровод вместе с переселенцами», — подхватил Ледяной. «Для работы со стихией нет просто и сложно. Ты мыслишь материальными категориями, а они просто неприемлемы. И огромный дом, и маленький камешек требуют одинаковых сил и действий». «Хорошо», — облизнула губы девушка. «Допустим, я хочу создать здесь загон для скота, чтобы прямо передо мной стоял высокий каменный сарай с печкой, перегородками. Я должна это все представить? До мельчайших трещинок на стене?» «Ты сама веришь в то, что возможно настолько точно что-то вообразить?» Кажется, владетель откровенно развлекался, и все это с абсолютно беспристрастным лицом и ровным, не выдающим эмоций голосом. «Просто почувствуй стихии внутри себя. Если уж я ее в тебе ощущаю, то то для тебя это не должно составить труда». Алекса возмущенно засопела, но, решив не тратить время на бесполезные споры, просто закрыла глаза, попытавшись прислушаться к себе. «Что она там должна почувствовать?» «Вдохни», — услышала она тихий шепот. «Представь, что воздух и есть сама магия. Он входит в тебя, наполняет собой, смешивается с твоей кровью, с самой твоей сутью». Под вкрадчивый, убаюкивающий голос дракона она будто задремала. Сквозь навалившуюся рядом сонную тяжесть ей казалось, что внутри, там, где находятся ее легкие, у нее разгорается голубоватый свет. Он становится все больше и больше, и в какой-то момент она поняла, что действительно может направить его вперед. Алекса резко распахнула глаза, одновременно пытаясь направить внутренний свет перед собой. Земля под ногами заходила. Показалось, что замок вот-вот обрушится, погребая их под собой. Княжна испуганно закричала, цепляясь за Альдара. Но тому хватило всего лишь раз взмахнуть рукой, чтобы все прекратилось. Александрина, тяжело дыша, все еще держалась за него, боясь отпустить. Ни дома, ни сарая не появилось. Белая снежная гладь оставалась такой же белой и гладкой, как и до этого. «Это я устроила землетрясение?» Шепотом спросила она, будто боясь, что их могут услышать. «Сама? С моей помощью? И ты все еще хочешь, чтобы я пыталась управлять стихией?» Ужаснулась девушка. «Никто не говорит об управлении. Тут другой принцип действия». «И как я должна понять его, если ты ничего не объясняешь?» Алекса поняла, что была близка к тому, чтобы разозлиться по-настоящему. Это ледяной вечно ходит, будто выпив лошадиную дозу успокоительного отвара, а ей приходится все время сдерживаться, чтобы не казаться на его фоне истеричной барышней. Ну как, мать всеблагая, она должна хоть что-то понять, если все приходится вытаскивать буквально клещами? Или это его такая своеобразная месть за то, что она попросила сначала заняться делом? Объяснения тут не помогут. Нужно лишь почувствовать стихию. Правильно почувствовать. Хорошо. Давай еще раз. Алексе пришлось сделать над собой усилие, чтобы убрать от Альдара руки и перестать за него держаться. Закрываю глаза, вдыхаю. Представляю, что воздух — это магия. Комментируя свои действия, она старалась снова настроиться. Но на этот раз все было сложнее. Опасения, что она снова вызовет землетрясение, не давали расслабиться. Вдруг она попросту обрушит замок, ведь теперь он вовсе не пустой, и там люди. В конце концов, ей удалось. Внутри начал разгораться бледно-голубоватый свет. «Так, стихия. Я хочу теплый загон для свиней», — произнесла она про себя, снова направляя магию на то место, где она бы хотела этот загон видеть. Пласты снега заходили под ногами. Алекса, не удержавшись, повалилась с ног. Замок позади пошатнулся и словно застонал. Альдар снова взмахнул рукой, вызывая мгновенную глухую тишину. «Спасибо». Алекса попыталась подняться, но лишь вновь поскользнулась и упала на снег. «Зачем ты просишь инструкции, если не способна соблюдать простейшие? Не нужно ничего делать, просто почувствуй». Он протянул ей руку, рывком ставя на землю, яростно взглянул в глаза. Алекса испуганно втянула голову в плечи. «Дважды вызвать землетрясение за несколько минут. Попробуем снова», — пискнула она. «По-моему, ты безнадежна». С этими словами Альдар притянул ее к себе. И от этого поцелуя по телу прошла горячая волна. Голова закружилась, и Алекса закрыла глаза, растворяясь в ощущениях. Стоило ей это сделать, как она словно наяву увидела яркие огни, наполняющие их тела. Их дыхание смешивалось, и свечение то усиливалось внутри дракона, то сильнее разгоралось у нее в груди. В какой-то момент ей показалось, что она снова что-то сделает неправильно. Но Альдар лишь крепче обнял ее, прижимая к себе, успокаивающе проводя рукой по волосам. И она расслабилась, позволила ощущениям поглотить ее, раствориться в сладкой неге, томлении, разливающемся по телу. Это было похоже на то, будто находишься на пике удовольствия. «Ты знаешь, что все закончится, как только достигнешь его, но все равно не в силах сдержаться и стремишься поскорее насытиться». Свечение все разрасталось, наполняя собой все тело от кончиков ног до кончиков пальцев и макушки. В какой-то момент стало страшно, что оно попросту поглотит ее. Не станет ли она после этого такой же бесчувственной, как и Альдар? Как же хочется узнать, что происходит в его голове. Словно что-то ударило под дых. Алекса почувствовала, как неведомая сила схватила ее, будто за пупок и дернула. Она неслась по непроглядной черноте между звезд, скорость все нарастала. Что это? Где она? Как отсюда выбраться? «Никогда не говори, как его зовут, ведь иначе он придет, будет тут как тут». Тоненький голосок чуть картаве читал детский стишок-страшилку. Алекса попыталась обернуться. Свет зажегся мгновенно, повинуясь ее движению. Теперь она стояла у конюшни, расположенной в богатом дворе, рядом с высоким трехэтажным теремом. Лиану она узнала сразу. Та стояла в полоборота к ней и тихо постановала, когда пристроившийся сзади мужчина ритмично двигал бедрами. Они расположились в пустом стойле, и яркие нарядные сапожки уже успели испачкаться лошадиным навозом. Лиана подняла руку мужчины, устраивая ее на своей груди и силой сжимая. «Быстрее!» — простонала она низким, охрипшим от страсти голосом и в этот же момент повернула голову. Алекса испугалась, что ее увидят, отступила, и картинка тотчас исчезла. Погрузившись во тьму, девушка опять попыталась найти выход. Снова шагнула вперед, покрутилась, но без толку. Только звезды, их холодный безжизненный свет и бескрайнее черное небо. Где она, мать всеблагая? «Заберет тебя к себе, обратит все в лед. Ведь в его пустой стране все, что дышит, мрет». Вновь услышала она странный детский голос. «Кто здесь?» Стоило спросить, как тьма вновь расступилась, и она снова оказалась в незнакомом месте. На этот раз это оказалась кромка леса. Алекса видела закутанную в плащ девушку, пробирающуюся между кустов и поминутно озирающуюся. Вот глубокий капюшон. На ее голове зацепился за ветку и слетел с головы. Поднявшийся ветер растрепал волосы. «Дерьмо!» — выругалась девица, убирая с лица пряди. Благородным девицам не пристало так выражаться. Алекса обернулась на знакомый голос и обомлела. Перед ней был Альдар. Но не тот повелитель Севера, которого она знала, а обычный мужчина. Загорелая кожа, черные как уголь волосы и брови, карие глаза и живая улыбка. «Благородным девицам не пристало бродить пес знает где. Прокляни тебя небо, Ал!» Лиана капризно надула губы. Мужчина словно слышал и не слышал обращенных в его адрес ругательств. Он шагнул к герцогине, заключая ее в объятия. Алекса уже поняла, что это прошлое, что это то, что было когда-то давным-давно. И все равно видеть, как ее муж обнимает другую, было больно. Судорога сжала горло так, что стало больно дышать. Она попыталась сглотнуть, но попросту не смогла. Княжна попыталась отвернуться, но первый же сладострастный звук, изданный Лианой, заставил ее вновь смотреть, как эти двое целуют друг друга. «Напомню, это ты выбрала место», — шепнул Альдар, задирая подол Лиане. «Дома стало небезопасно. Мне кажется, отец догадывается». Конец фразы потонул в еще одном стоне. «Давай сбежим отсюда. У моей матери есть бездетная тетка в Хагинске. Вчера нам доставили письмо, что она при смерти. Ее дом будет моим, и там нас никто не будет искать. У меня есть деньги на дорогу. Ты не будешь ни в чем нуждаться, Лиана». Альдар говорил еще много всего, и речь его была торопливой, жаркой, словно он не раз уже ее репетировал. Но всего пару слов, оброненные его возлюбленной, заставили его замолчать. «Я беременна, Ал». «Беременна?» Алекса шокированно уставилась на Лиану, пытаясь визуально определить срок. Но из-за широкого плаща это было сложно. Альдар же буквально расцвел, подхватил свою возлюбленную на руки, кружа по поляне и крепко прижимая к себе. «Звездочка моя, родная, как же я рад! Пожалуйста, это знак, нам нужно бежать отсюда. Мы будем вместе, мы будем семьей. Слушая ласковые слова, Алекса с горечью думала о том, что ее Альдар ни разу не называл ни родной, ни звездочкой. Неужели Лиану он любил больше? «Да поставь же ты меня на землю! Я не собираюсь рожать. Ты мне поможешь все исправить. Нужно будет прикрыть меня перед отцом». «Что?» «Мне рассказывали, что в соседнем селе есть бабка. Она может убить ребенка в утробе, и он выйдет, как ежемесячная кровь. Не смотри так на меня. Это только мне решать». Лиана рассерженно оттолкнула мужчину и принялась расхаживать взад и вперед по поляне. «Я уже 1000 раз говорила тебе, Ал, нам хорошо вместе, но у меня другие планы на жизнь. И заводить детей от безродного конюха я не намерена». «А от кого ты бы хотела их заводить?» — бесцветным голосом уточнил Альдар. Алекса поежилась. Вот сейчас сходство с тем, каким она знала владетеля спустя 200 лет, было просто поразительным, несмотря на разнящуюся внешность. Лицо мужчины окаменело, глаза чуть сузились, рот сжался в тонкую линию. «Ну, как минимум мне нужен герцог, хотя это, конечно, совсем крайний случай. Я мечу выше. Принц, а лучше наследный принц, я хочу стать королевой». «Через 2 месяца на острова приезжает принц Лантарии, а твой ребенок спутает мне все карты. И у меня нет шанса убедить тебя». Если бы Алекса была на месте Лианы, она бы крепко задумалась, услышь такой вопрос, обращенный к себе. Кажется, в уме Альдар уже продумал, как похитить спесивую возлюбленную и силой принудить ее рожать. «Я же сказала, мне нужен принц или король. Стань кем-то из них, и я буду твоей». Мужчина замолчал, напряженно хмуря брови. «Сохрани ребенка. Я заберу его или ее, как только он родится». «С ума сошел! Ты хоть представляешь, какова вероятность умереть во время родов? Какие бывают осложнения? Это при том, что все придется держать в тайне». «Ты можешь уехать к своей сестре на восток. Всего на 2 месяца, когда живот уже будет большой, Лиана. Это ведь ребенок, наш ребенок. «Нет». «Не выдумывай безумные планы. Я уже все решила, иди отсюда». Она сделала шаг к нему, протягивая руки. «Сделай так, чтобы я сейчас обо всем забыла». Альдар сгреб женщину в охапку, прислоняя к стволу стоящего рядом дерева и прижимая своим телом. «Осторожнее!» — возмущенно крикнула Лиана, но мужчина чуть сжал руку под ее подбородком, и у нее перехватило дыхание. «Обещай, что дашь мне 2 месяца. Хотя бы 2 месяца ты не будешь избавляться от нашего ребенка». «Ал, отпусти, мне больно!» — полузадушенно пискнула она. «Обещай!» — тряхнул ее Альдар. «Да какая разница, когда я это сделаю? Я что-нибудь придумаю. Стану принцем или герцогом или королем. Просто пообещай, что дождешься». В его голосе было столько горечи, смешанной с железной уверенностью и верой в себя, что у Алекса невольно на глаза навернулись слезы. Княжна знала, что Альдар сдержал свое слово, он стал повелителем Севера. Но дождалась ли его возлюбленная? Кромка леса испарилась в дымке, словно ее и не было. Но на этот раз Алекса сама была рада, что закончилась эта давящая сцена. Сейчас она знала то, что предпочла бы не знать. Что будет, если владетель узнает, что она видела? Вряд ли ему понравится, что она блуждала в его памяти. Лучше бы выбраться отсюда, вот только как? «Но если жизнь недорога, назови 13 раз. Альдархин, владетель льда, прилетит тот час». Детская страшилка снова зазвучала над ухом. «Кто же ее читает? Чей это голос? Может быть, это и есть голос ребенка Альдара Ильяны? Он успел? Она все же родила его? Кто-то словно услышал ее мысли, и ответом на них было новое воспоминание. Лиана стояла у зеркала в небольшой комнате, заваленной разными платьями. Она примеряла кружевное пышное платье с длинным струящимся шлейфом. Крутилась, задирала вверх подбородок и хмыкала про себя, явно размышляя о чем-то приятном. Но ее примерку прервала хлопнувшая рама. Лиана вздрогнула, испугавшись того, как она треснулась о стену. В комнату ворвался холодный ветер, и даже влетело несколько сухих пожелтевших листьев. Герцогиня подбежала к окну, спеша закрыть его и бормоча про себя ругательство в адрес нерасторопных слуг, забывших закрыть щеколду. Алекса задумчиво смотрела, как Лиана закрывает рычажок, а потому, когда женщина повернулась и вмиг побледнела, княжна не сразу поняла, почему это произошло. «Ну, здравствуй, Лиана. Узнала меня?» У зеркала стоял Альдар. «Хотя нет, не Альдар. Владетель, повелитель Севера Ледяной. Но уже определенно точно не тот человек, каким Алекса видела его в воспоминаниях ранее. Он буквально пожирал взглядом свою возлюбленную, и в нем читалась одновременно и радость от встречи, и желание, и ярость, и даже боль. «Ал!» К чести Лианы она довольно быстро взяла себя в руки. Лицо разгладилось, уголки губ изогнулись в подобие вежливой улыбки. Покачивая бедрами, отчего юбки платья и грива подскакивали вверх, она медленно зашагала к нему. «Ты изменился?» «А вот ты нет». Голос Ледяного звучал хрипло, но он не сводил взгляда с живота Лианы. Женщина между тем подошла уже почти вплотную и подняла руку, желая дотронуться до бледной щеки владетеля, но тут же одернула, словно обжегшись. «Вот дерьмо!» Она отскочила назад, тяжело дыша и переводя испуганный взгляд со своих пальцев на Альдара и обратно. «Ты успел сдохнуть?» «Как всегда безупречный в своих манерах, миледи». Не слишком весело рассмеялся повелитель Севера. «Что с тобой случилось?» «Как я и обещал, я стал королем. Весь Север и его бескрайние просторы принадлежат мне». «Да какой ты король! Ты настоящее чудовище!» Выкрикнув это, она схватила горящий подсвечник, выставляя его перед собой как оружие. «Лиана!» Желая ее успокоить, мужчина поднял руки, словно показывая, что они пусты. «Зачем ты пришел сюда? Я помолвлена, выхожу замуж за принца! Убирайся!» — воскликнула она. «Ты обещала дать мне 2 месяца». В голосе Ледяного послышалась угроза. «Принц приехал к нам раньше, и я ничего тебе не обещала. Я с самого начала заявила тебе, что своим телом я распоряжаюсь исключительно так, как считаю нужным сама». «Ребенок». Повелитель Севера буквально задохнулся от накатившей на него волны паники. Алекса видела, как расширились его глаза, как он судорожно сжимал в бессильной ярости кулаки. «Что ты сделала?» «Ровно то, что собиралась. Не делай вид, что тебя это заботит». «Ты убила его?» Голос Альдара был тихим и никак не вязался с тем страхом, что всего пару секунд назад отражался на его лице. «Убила? Ал, очнись! Нельзя убить того, кто не рождался. Это было всего лишь твое грязное семя, так не кстати проросшее там, где ему не полагалось». «Ты убила его?» Глухо повторил вопрос мужчина, словно не слыша, что она ему говорит. «Никого я не убивала, просто избавилась от проблемы. Я выхожу замуж, и мне не нужно то, что сорвет весь мой план. А теперь убирайся, или я вызову стражу». «Лиана...» Альдар в один шаг преодолел разделяющее их расстояние. Стиснул женщину в объятиях, не слушая ее возражений, не замечая сопротивления. «Просто выслушай меня. Я богат, как ты и хотела. У меня есть замок. Огромный, высокий замок. В нем множество комнат, галерей, залов, а подвалы набиты золотом. Мои земли простираются от самого Огола и до края земли. Идем со мной, прошу тебя». С тобой? На край земли? Ты себе голову отморозил? Что я там буду делать? Допусти же меня, чудовище!» Женщина пыталась вырваться, но тщетно. Альдар стойко сносил все ее толчки и удары, продолжая удерживать в своих руках. «Я выполнил твое условие. Зачем мне сдался этот мертвый край? Чтобы тоже сдохнуть, как ты?» «Я не умер», — покачал головой Ледяной. «Я обрел силу». «Силу? Хм. Если тебе так хочется, чтобы я стала твоей, то дождись моей свадьбы с принцем Лантарии. Убей его братьев и отца. Возведи меня на престол. Когда я стану законной королевой, а затем вдовствующей королевой, тогда буду твоей». По лицу мужчины нельзя было сказать, что он думает о словах Лианы. «До тех пор ты будешь принадлежать другому?» — уточнил он. Герцогиня хмыкнула, едко улыбнувшись. «Ты пока не заслужил свое право на меня, мое чудовище. Но если ты и впрямь получил какую-то силу, то все будет зависеть от того, как ты будешь служить мне. А что потом?» Кажется, настолько спокойным Алекса видела владетеля только после его встречи с огненной стихией. «Ты станешь королевой Лантарии, я буду править на севере. А с кем будут жить наши дети?» «Дети?» Лиана прыснула, не в силах сдержаться. «От тебя?» «Ты будешь принадлежать мне, разве не так?» «Пожалуй, стоит расставить все точки. Если есть что-то хуже, чем забеременеть от безродного конюха, так это только зачать от полудохлого чудовища с бледной, как у трупа, кожей. Ты себя в зеркало видел?» Алекса буквально кожей почувствовала изменившуюся атмосферу в комнате. Заметила, как медленно стал покрываться инеем пол. Даже она, не присутствующая телесно в воспоминаниях Ледяного, и то поняла, что Лиана явно перегнула палку, и то общение, которое она когда-то позволяла себе с бывшим конюхом, сейчас уже неприменимо. Но герцогиня будто не замечала того, как напряженно застыли плечи мужчины, как чуть сузились глаза. Она ожидала взрыва. Мало ли, что Альдар мог сделать в порыве гнева. Но к чести повелителя Севера, выдержки и хладнокровия ему хватило, чтобы взять себя в руки. «Тогда я не вижу смысла в подобной сделке, если я тебе настолько омерзителен». Он отвернулся, выпуская ее из рук, и Алекса с болью в сердце увидела, как он на секунду прикрыл глаза, а затем, чуть выдохнув, скривился в презрении. «Я могу привыкнуть?» — хмыкнула Лиана, обходя его по кругу и вновь оказываясь у него перед лицом. «Расскажешь, что с тобой случилось и что за силы у тебя появились?» «Я всего лишь пытался успеть». «Ты про ребенка?» Женщина вдруг прыснула. «Ты что, действительно думаешь, что я собиралась ждать? Да я избавилась от него меньше, чем через неделю после твоего ухода». Альдар снова прикрыл глаза, и Лиана мгновенно покрылась корочкой толстого льда. Секунда, и лед трескается и разлетается на куски. Голова красавицы отскочила в одну сторону, руки и ноги в другую, тело превратилось в тысячу крошек. Алекса зажала рот, перевела взгляд на владетеля. Тот, распахнув глаза, шокированно смотрел на то, что осталось от герцогини. Неужели сам не ожидал, что так будет? Возможно, не до конца разобрался, как управлять своей силой, вышел из себя, и вот результат. Повелитель Севера взмахнул рукой, и заледеневшие части тела начали собираться вместе, складываясь в нужной последовательности. Еще один взмах, и на полу уже лежала, словно уснув, Лиана. Грудь герцогини не шевелилась, дыхания не было. Ледяному под силу разморозить тех, кого он сковал льдом. Но, очевидно, после того, как тело рассыпалось на куски, душу в него уже не вернуть. Альдар протянул руку, будто желая коснуться женщины, а затем, видимо, передумав, резко одернулся и призвал стихию. Алекса ожидала, что сейчас ее снова выкинет в звездное пространство, но вместо этого она перенеслась вслед за Альдаром. Он перенесся в просторную комнату, и она сразу узнала вид из окна. Эти снежные равнины не могли быть ничем иным, кроме как севером, домом ледяного дракона. Вот только то, что увидела княжна в комнате, тронуло ее до глубины души. Это была детская. Самая настоящая, рассчитанная на младенца. Мягкий пушистый ковер, вырезанные из дерева фигурки, тканевые игрушки, изящная люлька с подвешенной над ней каруселью. Она успела оценить обстановку всего одним взглядом, как та рассыпалась снежными хлопьями, медленно полетевшими на пол. Алекса не успела повернуться к ледяному, как воспоминание наконец оборвалось, и тьма снова обступила ее со всех сторон. Вот только на этот раз она была внутри этой тьмы не одна. Перед ней сидел, сложив крылья, древний ящер, призрак, которого она видела в подвалах замка. Только сейчас он выглядел более чем реальным. Он вытянул шею и, открыв зубастую пасть, полыхнул на нее синим потоком ледяного пламени. Алекса едва успела отскочить. «Если это значит, что мне здесь не место, то я полностью согласна. Может, дракон услышит ее и не будет нападать?» Зверь прыгнул вперед, переступил с лапы на лапу и помотал головой, словно встряхиваясь ото сна. Алекса понимала, что смысла убегать нет, догонит, поэтому надежда была только на дипломатию. «Знала бы ты, как убраться, давно бы это сделала». Ящер приблизил чешуйчатую морду и шумно по собачьей обнюхал ее. Княжна зажмурилась и вдруг ощутила, что нечто склизкое скользнуло снизу вверх, оставив на лице мокрый след. Чуть приоткрыв один глаз, стало понятно, что ее только что облизали. В голову вдруг пришла шальная мысль, что это существо не то, что спит в подвале, что это сам владетель, его животное воплощение. «Альдар, это ты?» — неуверенно спросила она, приподнимая руку, надеясь дотронуться до чешуи. «Нет». Она услышала голос мужа в своих ушах, но сам зверь при этом рта не открывал. «Но он должен быть где-то здесь, в конце концов, это его подсознание». На миг она ощутила горькую обиду. Значит, бывшей невесте есть место в подсознании Альдара, а ей и их общему малышу нет? Впрочем, справиться с собой удалось быстро. Главное — выбраться отсюда. «Здесь собраны худшие воспоминания, потому тебя здесь нет». Услышав ее мысли, отозвался дракон. «Это место — тюрьма. То, от чего он искал спасение, и то, что себе создал». «В каком смысле?» «Когда пламя коснулось ледяного, он на мгновение потерял способность чувствовать, а вместе с этой способностью ушла и боль». «Он просто не захотел возвращать ее, когда уже мог?» — догадалась девушка. «Люди очень странные существа. Даже обладая силой стихий, вы все равно способны получить раны, которые не заживить ни одному волшебству». «И что мне теперь делать?» Алекса лихорадочно пыталась придумать хоть что-то, способное заставить Альдара вернуть себя прежнего, но ничего не приходило в голову. Ящер снова высунул язык, щекочая ее лицо. «Это решать только тебе. Может, хотя бы тогда подскажешь, как выбраться отсюда?» Раскрытая пасть совсем рядом и плотоядная улыбка дракона явно не способствовали желанию остаться здесь подольше. «Хочется снова увидеть солнце». Стоило ей это произнести, как она почувствовала давление в груди, зажмурилась на секунду, а затем резко распахнула веки, жадно глотая морозный воздух.